Еще не написана история этого первого социалистического геноцида XX века. Хронологически первым в XX веке следует считать геноцид, совершенный турками над армянами. В годы Гражданской войны, по подсчетам Бернштама, вестник русского христианского движения, номер 128, было истреблено около 1 000 000 казаков, 50% населения Донщины. Турки истребляли иноверцев, коммунисты истребляли казаков в разгар войны. Особенность геноцида крестьян в Советском Союзе заключается не только в его чудовищных размерах, но и в том, что истребление коренного населения производилось в мирное время собственным правительством. В 1945 году, после разгрома гитлеровской Германии и раскрытия ее преступлений, юристы, социологи, психологи, историки, публицисты затеяли бесконечный спор, знал или нет немецкий народ о преступлениях нацистов. Нет никакого сомнения, что советский народ, жители городов, знали об истреблении кулаков. Впрочем, никто этого не скрывал. Сталин сказал: «Ликвидация как класса». Все его подручные ему вторили. Жители городов видели тысячи умиравших от голода женщин и детей, бежавших из деревень. Видели на вокзалах. Владимир Тендряков в повести «Кончина» пишет: «По стране шел голодный год, 1933. В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные». Владимир Тендряков, «Кончина», в журнале «Москва», 1968 год, номер 3, страница 37. «Умирали кулаки, раскулаченные, подкулачники. Они не считались людьми. Они были выплюнуты обществом, как выплюнуты были после октября лишенцы, бывшие, потом белогвардейцы, вредители. Как в гитлеровской Германии были выплюнуты, не считались людьми, евреи». Великий пролетарский гуманист Максим Горький создал формулу, отпускавшую геноцид: если враг не сдается, его уничтожают. Статья Горького была опубликована 15 ноября 1930 года одновременно в «Правде» и «Известиях», распространялась в речах, докладах, газетах, журналах, повторялась по радио. «Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, его истребляют». Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 25, страница 228. Официальные источники отмечают 45 выступлений против коллективизации, в которых участвовало 17 400 человек в начале марта 30 года в Средней Азии, мятежи и волнения в других местах. Исторические записки, номер 76, страница 20. Это смехотворное преуменьшение сопротивления крестьянства колхозам. Против коллективизации выступали крестьяне Украины, Сибири, Средней Азии, Кавказа, Кубани, Дона. Документы остаются в архивах КГБ. Редкие свидетельства позволяют все же представить размах сопротивления. На Северном Кавказе и в ряде районов Украины против крестьян были брошены регулярные части Красной Армии, использовавшие даже авиацию. Командующий пограничными войсками НКВД Фриновский, руководивший подавлением крестьянских восстаний, докладывал на заседании Политбюро, что реки Северного Кавказа сносят в море тысячи трупов. В некоторых районах красноармейцы отказывались стрелять в крестьян и немедленно расстреливались. В других мелкие воинские части переходили на сторону восставших. Объявив войну крестьянству, советская пропаганда с возмущением отмечает факты сопротивления, случаи убийства 25-тысячников-активистов, загонявших крестьян в колхозы. С подобной же яростью преследуется и пассивное сопротивление. Летом 30-го года в Воронеже был проведен показательный процесс 16 руководителей секты «Федоровцев». Секта, возглавляемая крестьянином Федоровым, возникает на территории бывшей Воронежской губернии в первые годы НЭПа. Основой веры федоровцев было непротивление злу, сочетавшееся со стремлением всячески, но пассивно, избегать соблазна зла и участия в злом деле. В годы НЭПа федоровцы, как и другие секты, духоборы, молокане, баптисты, не преследовались советскими властями, надеявшимися использовать сектантов в борьбе с канонической церковью. Федоровцы отказались пойти в колхозы и немедленно превратились во врагов, заговорщиков, кулаков. По приговору суда 15 руководителей секты были присуждены к расстрелу и немедленно казнены. Один присужден к пожизненному заключению в психиатрическую больницу. Около 2000 рядовых федоровцев были высланы в тайгу и тундру на медленную верную смерть. 3 месяца прочесывались районы, зараженные идеей непротивления злу. Крестьяне не сопротивлялись. С молитвами, призывами давали себя арестовать. Пассивное сопротивление становится всеобщей формой сопротивления. Крестьяне не идут в колхозы, пока хватает сил не поддаваться угрозам и насилию, а затем уничтожают в виде протеста скот. Гибнет и скот, переданный колхозам, из-за отсутствия подготовленных помещений, кормов, ухода. О размерах животноводческой катастрофы свидетельствуют цифры. В 1928 году в стране было 33,5 миллионов голов лошадей, в 32-м 19,6 десятых, коров 70,5 и 40,7 десятых, свиней 26 и 11,6 десятых, овец и коз 146 миллионов голов и 52,1 десятая. Сельское хозяйство СССР, ежегодник, 1935 год, страница 217. В Казахстане от 19,2 миллиона голов овец и коз осталось в 1935 году 2,6 миллиона. Народное хозяйство Казахской ССР, Алма-Ата, 1957 год, страница 141. В 1929-34 годах в общей сложности погибло 149,4 миллиона голов скота. Ценность погибшего скота и погибшей продукции животноводства, шерсть, молоко, масло и так далее, намного превышает ценность выстроенных заводов-гигантов. Гибель лошадей привела к потере 8 800 тысяч лошадиных сил. В 1935 году, когда имелось уже 379 500 тракторов, еще не хватало 2 200 000 лошадиных сил по сравнению с 1928 годом, с его 26 и 7 десятыми тысяч тракторов. Пассивное сопротивление крестьян, истребление скота, полная дезорганизация работы в колхозах, разорение деревни, непрекращавшимся раскулачиванием и выселением, привели в 1932-33 годах к голоду, который по своим размерам и количеству оставил за собой даже голод 1921-22 года. Особенностью нового голода было то, что государство не только не боролось с ним, но способствовало его распространению. использовала голод как оружие в гражданской войне с крестьянством. Отличие голода начала 30-х годов от голода начала 20-х не только в том, что голод, вызванный коллективизацией, был значительно больше по размерам, но и в том, что власти отрицали его. Упоминание о голоде считалось государственным преступлением. В 21-м году советское правительство разрешило общественным деятелям обратиться за помощью к Западу. Ленин обратился к мировому пролетариату. В 30-е годы хлеб вывозится за границу. В 28-м году экспорт зерна составлял 1 000 000 центнеров, в 29-м – 13 миллионов, в 30-м – 48,3 миллиона, в 31-м – 51,8 миллиона, в 32-м – 18,1 миллиона. Когда секретарь ЦК Компартии Украины Терехов на совещании в Москве просил помочь зерном, умиравшим от голода колхозникам Харьковской области, Сталин резко его оборвал. «Оказывается, вы хороший рассказчик. Сочинили такую сказку о голоде. Думали нас запугать, но не выйдет». Правда, 26.05.1964. Сталина нельзя было запугать сказками о голоде. Он не хотел спасать голодающих от смерти не потому, что не было хлеба. Экспорт зерна свидетельствует об имевшихся возможностях, а потому что голод, смерть крестьян, ослабляли крестьянство как политическую силу, ломали остатки его сопротивления. Речь шла о крестьянстве вообще, не только о кулаках, о единоличниках, но и о тех, кто вошел в колхозы. Необходимо было им также показать, на чьей стороне сила, в чьих руках власть. В глазах Сталина, рассказывает в своих мемуарах Хрущев, крестьяне были вроде отбросов. У него не было никакого уважения к крестьянству и его труду. Он считал, что крестьян можно заставить работать только путем нажима. Жми, дави и силой забирай, чтобы кормить города. В городах не умирали с голоду, рабочие жили впроголодь, но руководство ни в чем себе не отказывало. Советский дипломат Дмитриевский рассказывает, как он питался в санатории для начальства в Крыму. Крестьяне умирают с голоду, но в санатории. Нормальный стол, обильный и вкусный, и всего, чем только богата Россия. В 8 утра завтрак, яйца, ветчина, сыр, чай, какао, молоко. В 11 часов простокваш. Затем обед из 4 блюд, суп, рыбное, мясное, сладкое и фрукт. В промежутке чай с пирожным, вечером ужин из 2 блюд. Дмитриевский, «Советские портреты», Берлин, 1932 год, страница 57. Вальтер Кривицкий, отдыхавший в подобных условиях в годы голода в бывшем имении князей Борятинских под Курском, передает взгляды отдыхающих советской элиты. Мы идем трудным путем к социализму. Многие падут на этом пути. Мы должны хорошо питаться и отдыхать после работы, пользуясь в течение нескольких недель в году комфортом, еще недоступным другим, ибо мы строим радостную жизнь в будущем. Завершение первой пятилетки дает Сталину случай выступить в роли благодетеля. С первых дней Октябрьской революции партия обманывает рабочих и беднейшее крестьянство, тех, от чьего имени она совершила революцию. Обманывает надежды на мир, на землю, на управление государством, на социализм, земной рай за углом. В конце 20-х годов обман, бессознательный и сознательный, превращается в ложь, которая в годы первой пятилетки становится большой ложью. Большому террору предшествует неизменно, сопровождает его большая ложь. Некий английский остроумец говорил, что есть 3 вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Он не знал 4-го вида, сталинской статистики, и 5-го вида, сталинской лжи. Подводя итоги первой пятилетки, Сталин, не стесняясь, заявляет, что зарплата рабочих выросла с 28 года на 67%, что материальное положение рабочих и крестьян улучшается из года в год. В популярном московском анекдоте этого времени экскурсовод в зоопарке, показывая недавно привезенного в столицу крокодила, объясняет: от хвоста до головы в нем 5 метров, а от головы до хвоста 6. «Почему такая разница?» — спрашивает один из посетителей. «Пойди проверь», — отвечает экскурсовод. «Он тебя проверит». Примерно так же предупреждает Сталин тех, кто мог бы пожелать проверить его цифры. Только заклятые враги советской власти могут иметь сомнения относительно улучшения положения рабочих и крестьян в СССР, заявляет он. Сталин, том 13, страница 204. На 15-м году после революции «Правда» провозглашает: «Пора усвоить, что нет для коммуниста задачи более почетной, чем улучшение положения рабочих». «Правда», 2.10.1932. Осень 32 года, когда орган ЦК ВКПБ пишет это, разгар голода, разгар коллективизации. На 17-м году после революции Сталин заявляет: «Незачем было свергать капитализм в ноябре 17-го и строить социализм на протяжении ряда лет, если мы не добьемся того, чтобы люди жили у нас в довольстве. Социализм означает не нищету и лишение». Сталин, отчетный доклад на 17-м съезде 26.1.1934.